Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Кто-то нам дозвонился, мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Юрий Дмитриевич. Я радиослушатель Евгений. Сетовал на слово там «езжай», старенькое слово. Я посмотрел, нет ли его синонима. Оказывается, там есть, там это «поезжай». «Поезжай» – это слово литературное, а вот это «езжай» – это устарелое слово, оно разговорное. И если позволите... Так это не вопрос, это комментарий ваш, да, я так понимаю? Да. Если позволите, скажите, прав ли я, что не все отчества удобно сокращать? Я представляюсь Юрием Дмитриевичем, вас называю, и вы, по-моему, не обижаетесь, Михаил Яковлевич. Конечно. Валерий Анатольевич. Угу. Но вот никто из радиослушателей Елену Николаевну не называл Еленой Николаевной или какую-нибудь женщину Алексеевной. По-моему, это из того же ряда, как что «езжай». Спасибо. Юрий Дмитриевич, по поводу «езжай», я все-таки выступил бы в защиту этой формы. Безусловно, за границей нормы находится «едь». И «ехай». И «ехай». Вот это за гранью нормы, безусловно. «Езжай» равно как «поезжай» вполне употребительно и нисколько не устарело. Другое дело, что сегодня просторечие настолько массированно проникает в речь даже образованных людей, что «езжай» и «поезжай» не столь уж часто услышишь. Но из этого не следует делать вывод, будто бы эти формы устарели. По поводу отчеств. Вообще говоря, конечно, существует отчество, как правило, это отчество, образованное от иноязычных заимствованных имен, и их не очень-то удобно сокращать. В этом я с вами, безусловно, согласен. Если вашего приятеля зовут Рабиндранат, а своего сына он назвал, предположим, Димой, то называть его Дмитрий Рабиндранатович или еще как-нибудь... Душевно, еще, по-моему. Да, наверное, не очень получится. Скорее всего, будет получаться Рабиндранатович. Но это так, в порядке шутки. А вот то, что наши слушатели не всегда правильно называют Елену Николаевну и пытаются произнести все звуки, которые соответствуют буквам этого слова, и получается Елена Николаевна, вот это нехорошо, это неверно. Правильным является именно вот такое несколько сжатое, стянутое произношение как мужских, так и женских отчеств. А как это по-русски? Чей-то комментарий или вопрос слушаем по телефону, пожалуйста. Владимир Савич, маленькое замечание. Я с большим уважением ко всем отношусь, и к Михаилу Яковлевичу, но мне непонятно, что и Елена Николаевна, и неправильно. Если вы будете в каком-то учреждении, в поликлинике или где-то, Елена Николаевна, это прекрасно, замечательно звучит. Но чтобы Елена Николаевна сказали, вы знаете, это надо поискать такое учреждение, чтобы так сказали. Так это норма русского языка. Не знаю. Я очень сомневаюсь, чтобы так сказали. Наверняка там скажут Елена Николаевна при вопросе. Да даже и в такой просторечии, в обыденной, далеко не каждый это скажет. Но чтобы сказать, что это неверно, вот, ну никак, в моем понятии, не укладывается. Вот равнозначно бы еще как-то можно. Я понимаю, что Елена Николаевна красива и правильно, но чтобы Елена Николаевна неверна, вот что-то мне непонятно. Ну, Владимир Александрович, я отвечу вам вот как. Я говорю неверно, я продолжаю на этом настаивать, но, конечно, верно и неверно, ошибки и не ошибки, все это бывает разного рода. Если мы говорим «еть» вместо «езжай», это грубая ошибка. Это ошибка и стилистическая, и морфологическая. Если мы говорим «Елена Николаевна» вместо «Елена Николаевна», это не грубая и не ошибка, это недочет. Но это недочет, представляющий собой, тем не менее, отступление от строгой произносительной нормы. Так что исключительно строго правильно, именно так, как я рекомендую. Это не моя рекомендация, собственно говоря. Достаточно открыть учебник, который называется «Современное русское литературное произношение», и который основывается на опыте огромного количества людей, профессионально занимавшихся изучением произношения всю жизнь, и прочитать в нем соответствующую рекомендацию. Как это по-русски-то? Да, еще кто-то хочет нас о чем-то спросить по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я вот по поводу отчеств тоже. Насколько вот мне известно, что вот эта вот норма произнесения Николаевна, Сергеевна, это актеры Малого театра в Москве, вот их речь считалась за образец русской речи. Ну, в общем, Москва-то нам не указ. И насколько... Вот меня лично, например, Сергеевна режет ухо. У нас действительно как-то вот, ну, в школах Николаевна, Петро... Да, можно вот так, Николаевна, но Сергеевна уже как-то звучит неестественно. Не кажется ли вам, что здесь, ну, просто вот это московская норма, старомосковская, но у них там они как-то «ис», «ы» еще произносят, там вот если актеров слушать, ну, немножечко для нас это непривычно, поэтому, может быть, ну, есть, мы произносим как, какой-то противовес. Я тоже, может быть, где-нибудь на уровне болтовни тоже скажу Николаевна, но вообще говоря, действительно, в поликлинике, где-то в ВУЗе все-таки стараются длинно это произнести. И второй момент. Вот действительно стопор, ступор, это действительно разные понятия. Может быть, здесь ошибка происходит потому, что есть понятие суппорт. Вот суппорт... Еще третий нам не хватало. Вот. Совсем запутайте нас. Ничего там страшного нет, это просто вот зафиксирую, когда в станке что-то фиксируется, это делается с помощью суппорта. Но на самом деле действительно стопор, застопорить машину, застопорить, застопорить, и так говорят в инженерном деле. Так что, действительно, тут вот такой момент. Может быть, ошибка происходит, потому что путают ступор, состояние обездвиженности человека, и суппорт, как то, что тоже обездвиживает деталь в станке. Вот. Но на самом деле, все-таки, конечно, стопор. Спасибо, Светлана. Вот по поводу первого, если позволите, дам достаточно развернутый комментарий. Мы, конечно, в Петербурге любим сказать о том, что в Москве там много чего понаизобретали. И то, что актеры московского драматического театра говорят на Малого, да, говорят на образцовом языке 19 века, вовсе не означает, что так не говорили в Петербурге. И вот в качестве примера приведу вам реплику, которую я услышал на лекции милейшего и умнейшего, к сожалению, ныне покойного Нины Яковлевны Дьяконовой, которая родилась на Суворовском проспекте еще до революции, прожила всю жизнь на Суворовском проспекте Петербурга, которая была из классической интеллигентнейшей семьи. Так вот, она нам, студентам, в конце 90-х годов говорит, как странно, пошла какая-то странная волна произносить полностью отчество. Такого никогда не было, сказала к тому времени 80-летняя дама. Поэтому это ни в коем случае не московские нормы, это общепринятое литературное произношение. Нам сейчас кажется, что такая сокращенная форма фамильярна. Быть может, действительно, если мы обращаемся к незнакомому человеку и первый раз видим его, да, или первый раз читаем отчество на бейджи или на кабинете врача, где сидит, соответственно, соответствующий обладатель отчества, может быть, действительно не нужно использовать. Но я знаю огромное количество людей, которые воспринимают едва ли не как обидно, когда их произносят полностью. И, например, я четко фиксирую, когда со мной говорят студенты, говорят ли они Валерий Анатольевич или Валерий Анатольевич. И вот когда я слышу второй, я как человек, который работает на филфаке, все-таки объясняю, что на самом-то деле, конечно, Анатольевич. Ну, я поддержал бы Светлану в том, что разные отчества по-разному относятся вот к этому слегка стянутому, сокращенному произношению, которое считается нормой. Светлане кажется, что Сергеевна слишком фамильярна. Я в этом с ней не согласен. Но есть отчества, которые просто не поддаются такому сокращению. Например, женское отчество от имени Вадим сократить просто очень трудно. Вадимовна и все. Ну, в беглой речи, в аллегровой такой, может быть, Светлана Вадимна. Но, в общем, Светлана Вадимна это уж как-то слишком сокращенно, и, наверное, придется произносить Светлана Вадимовна. А есть отчества, которые, ну, буквально требуют, просто напрашиваются на это сокращение. Допустим, вашего сына зовут Дмитрий Вячеславович. Вы будете произносить Вячеславович? Вы с ума сойдете, пока вы это сделаете. Вы, конечно, будете произносить так, как еще в Древней Руси произносили Вячеславич. И это будет правильно. Точно так же, когда произносит Татьяна Вячеславовна, это звучит... Вот для меня это звучит просто дико. Это, конечно, должно быть Татьяна Вячеславовна. Так что основная норма, Светлана, все-таки именно такова, как мы говорили. Как это по-русски? Да, слушаем, пожалуйста, еще ваш вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. Здравствуйте. У меня несколько комментариев сегодня. Вот, ну, прежде всего, про отчества, не поддающиеся сокращению. Их достаточно много, на мой взгляд. Вот Петрович, ну, никак не сократить. Маркович тоже. Маркович сокращают до, ну, Маркича. Марковна. Ну, как-то вот тоже не очень. И нагласные, конечно, которые оканчиваются, Илья, Кузьма, Никита, Сила, вот Силыч, вот эти тоже очень не любят, не хотят сокращаться. Еще по поводу «езжай, поезжай», я в свое время задавал вопрос. «Езжай» такая разговорная форма считается. Меня очень расстраивало то, что ее никак не принимают литературной нормой. Вот. А у многих известных поэтов, литераторов, очень часто можно ее встретить. У Марины Цветаевой «Езжай, мой сын, в свою страну», «Езжай на огонь, моя радость, найдешь без труда», у Булата Акуджавы и у одного современного поэта тоже есть «Езжай, мой сын, езжай, отсель». Вот, я тоже сокрушался по поводу того, что вот вышло совсем из слова «едь», вышло из языка. Удаля оно встречается в поговорках «едь догони», «голи не голы». Вот, я так тогда вот спрашивал ваше мнение по поводу возможности возврата этих слов. Вот. А небольшой вопрос, ну небольшой комментарий по поводу недавней передачи. В недавней передаче еще был вопрос, как правильно, единственное или множественное число, прошло 5 минут или 10 лет. Вот, конечно, вот прошло, там единственное число ставится, но я просто хотел заметить, что очень важен контекст. Несмотря на то, что вот правильно в единственном числе, но вот в зависимости от контекста иногда бывает правильным множественное. Например, 5 минут ожидания тянулись очень долго, или 10 лет разлуки пролетели как 5 минут. Вот здесь тоже бывают случаи, когда множественное число лучше ставить. Вот все. Евгений, спасибо вам. Комментарии нам понравились. Добавлять мы, видимо, ничего не будем, потому что совсем согласны. И будем переходить к следующему слушателю, наверное. А как это по-русски? Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!